5 марта Сталин умер. Его погребение сопровождалось новой, привычной волной арестов. Но это были последние судороги. Прошло еще 30 опасных дней. Врачи отпустили. Страна вздохнула. Репертуар кобзарей в электричках пополнился новой душевной песней. «Дорогой профессор Вовси, до чего я рад! Оказалось, что ты вовсе был не виноват». И вот прилетел я в Днепропетровск, где снова предстояло нам встретиться. Только что в мае город отпраздновал свою 200-ю годовщину. К торжественной юбилейной дате был он весь и выскоблен, и отмыт, и все еще сохранял принаряженность. Он был проложен не вширь, а вдаль, теснился к величественному Днепру, и облик его определяли горизонтали и параллели. Казалось, объем ушел в длину, все было одним долговязым телом, упавшим на земь и добредело вытянувшим руки и ноги. Набережная на 30 верст с мостами до самого правобережья, едва ли не самый длинный в мире, раскинувшийся на километр дом-квартал, микрорайон Победы. На первый взгляд в городе не было улиц, одни проспекты. Проспект Карла Маркса, как будто рассеченный бульваром, проспект Калинина, проспект Пушкина. При всей неуемности новых зодчих город сберег свою историю. И пусть для нее 200 лет не срок, дух старины не совсем еще выветрился. Угадывался Екатеринослав. Похоже, и в давние свои годы он был неравнодушен к масштабам. Должно быть, ему передалось страстное честолюбие той, во славу которой он был заложен. По замыслу Преображенский собор обязан был превзойти своей мощью, перерасти, ни много ни мало, Римский собор святого Петра. Бог миловал, не хватило средств, и храм оказался скромней и сердечней. Также прелестны были театры, оба, украинские и русские, располагались в старых строениях, созданных для перов мельпомены, с пышными люстрами над портером, с темно-гранатовым бархатом лож. Но, однако, и новое здание оперы, ему исполнилось чуть больше года, было достаточно привлекательным. Светлый, прозрачный, стеклянный дом, прямо перед ним бил фонтан, скорее похожий на водопад. Дымчатые серебристые струи не то омывали, не то, не без грации, драпировали богиню музыки. На следующий день я читал. Комедию выслушали сочувственно, и в тот же вечер я уехал домой. Мое возвращение в Москву совпало с очередной атакой на многострадальную княжну. Ум, честь и совесть нашей эпохи, именно так лаконично и скромно называла себя старая площадь, снова набросилась на старика. «Помилуйте, Юрий Александрович, неужто история нашей страны настолько порочна и отвратительна? Кому нужны эти ольковные страсти?» Завадский не на шутку взорвался. «Оставьте же нас, наконец, в покое. Довольно, мне 82 года. Чего вы хотите? К чему толкаете?» Само собой, такие вопросы были, по сути, свои риторические. Я уже писал в начале главы, что тема самозванных людей, равно как самозванных идей, — это больная тема России. В нее вникать-то не обязательно. Ее ощущали кожным покровом. И все же отпор возымел свое действие. Один из героев, незнакомца, достойный представитель системы, отчетливо определял ее суть. «Структура нацелена не на конфликт, а на разумное согласование». Открытая схватка не отвечала ни духу этого мутного времени, ни правилам подковерной борьбы. Естественно, коммунисты не дрогнули. Опытный аппарат отступил на шаг назад, чтобы в скором будущем решительно сделать 2 шага вперед. Так уж воспитаны большевики, на то они люди особого склада. Мне было ясно, нельзя задерживаться с выпуском нашего спектакля. В следующем году революции, так чудодейственно изменившие и озарившие облик Отечества, исполнится 60 лет. Передовая идеология в ее лилейных, беспятнышках ризах будет торжественно править бал. Под юбилейные барабаны легче легкого удушить самозванку. Никто и не пикнет. Не портит же праздник. Но, к несчастью, все вязло в какой-то трясине. Плановое руководство страной было не только основой жизни, но и оружием контроля. Пьеса, не вошедшая в план, сразу же становилась призрачной, полуподпольной, почти нелегальной. Нужды нет, что ее репетировали. Это отнюдь не означало, что ей суждено увидеть свет. Неясно был и выбор художника. Вначале Виктюк мечтал о «Лидере», затем договорился с Боровским, остановился на Бурхине. Надо было найти возможность оплачивать новые расходы, которые не были санкционированы. Помог Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель театра, с которым у нас родилось товарищество. То был настоящий профессионал, преданный своему театру, который некогда сам и построил. Он и дневал в нем, и ночевал, и зимовал, и летовал, вот и сжигал себя в этой топке. Поистине, маленький атлант, поддерживавший собой своды. Необходима была передышка. Необходим какой-то срок, не думать о пьесах, об их судьбе, шаткой, повисшей на волоске, не думать о том, что художники ропщут, актеры устали, уже изверились в оправданности своих усилий, не думать о том, что исчез Виктюк, не то он в Одессе, не то во Львове, где-то мелькнул и вновь растворился в воздухе собственной легенды, лукавый ангел, прекрасный призрак, иной раз кажется, он рожден игрой моего воображения. Мы сняли комнату в Переделкине. Поблизости поселился Эфрос с Наташей Крымовой. Август удался. Не изнурителен, не дождлив. С Эфросом мы подолгу гуляли. Он уже тяготился бездельем. Рассказывал о своих замыслах. В кино «Битовский заповедник», в театре «Месяц в деревне» и «Мертвые души», на телевидении, возможно, «Невский проспект» с Майей Плисецкой. Кроме того, он уже закончил вторую часть своей главной книги «Репетиция, любовь моя». Он говорил, что давно мечтает поставить каменного гостя. Он слышит в нем желание смерти, поиск конца, потребность в гибели. Когда она, наконец, приходит, герой испытывает облегчение. Пушкин при всем его жизнелюбии лелеял и эту тайную страсть. Бог знает, как-то все в нем совмещалось. В душе его всему было место. Любви и тоске, надежде и боли. Тут же Эфрос мне сказал, что знает, как надо бы ставить медную бабушку. Внешний покой, приглушенность тона, и вместе с этим зрители чувствуют, каждое следующее слово может стать возгласом, криком, воплем, душное ощущение предгрозья. Мы точно ходим по краю пропасти. Все в мире для этого человека как в фокусе сходилось в работе. Работой была его жизнью, счастливым безумием и прозрением, его спасением от погони. Он словно был рожден природой на постоянное плодоношение. То был его крест — носить под сердцем свое очередное дитя. Роды не становились праздником, влекли за собой опустошенность. Его естественным состоянием было беременеть новым замыслом. Помню, он спросил тогда, походя, что я делаю. Меня будоражила идея написать монопьесу. Действует в ней один лишь герой. Правда, этот герой был Лермонтов. Я представлял себе монолог, нервную и страстную исповедь. В то же мгновение Эфрос загорелся. Но кто же должен это сыграть? Кто может держать целый вечер публику? Я сказал, это будет драма для чтения. Он отмахнулся. А если Высоцкий? Я понял, что после «Вишневого сада», который он осуществил на Таганке, Высоцкий стал его увлечением. Эту таганскую гастроль, хотя и в ней был немалый риск, можно было назвать счастливой. Однако, как это часто бывает, в счастливом исходе свое вероломство. Счастью всегда опасно довериться, оно по природе своей мгновенно, но все мы почему-то надеемся... На этот раз оно будет прочным. Вернувшись к себе, Эфрос был уверен, что на Таганке он оставляет новых друзей и единомышленников. Какое наивное ослепление! Единомышленников, как выяснилось, не так уж много было и дома, в родном театре на Малой Бронной. Прошло едва ли 4 года, и вот он должен его покинуть. И где ж его верная дружина, с которой он ходил на приступ? Пришлось убедиться, что ты один. Но надо работать. Как жить без работы? Зачем просыпаться, если тебе негде воплощать свои замыслы? И тут был предложен донайский дар — Таганка, оставшаяся без любимого.